Компромисс. Н.С. Довлатова изо всем учения. «И остался я без работы. Может, думаю, на портного выучиться. Я заметил, у портных всегда хорошее настроение. Встречаю Логинова с телевидения. Привет, ну как? Да вот, ищу работу. Есть вакансия, газета «На страже Родины». Запиши фамилию. Каширин. Это лысый такой. Каширин — опытный журналист, человек довольно мягкий. Дерьмо, говорю, тоже мягкое. Ты что, его знаешь? Нет. А говоришь. Запиши фамилию. Я записал. Ты бы оделся как следует. Моя жена говорит, если бы ты оделся как следует... Между прочим, его жена звонит как-то раз. Стоп, открывается широкая волнующая тема, уведет нас далеко в сторону. Заработаю, оденусь, куплю себе цилиндр. Я достал свои газетные вырезки, отобрал наиболее стоящие. Каширин мне не понравился. Тусклое лицо, армейский юмор. Взглянув на меня, сказал, вы, конечно, беспартийный. Я виноват, кивнул. С каким-то идиотским простодушием он добавил, человек 20 претендовало на место. Поговорят со мной и больше не являются. Вы хоть телефон оставьте. Я назвал случайно осевший в памяти телефон химчистки. Дома развернул свои газетные вырезки, кое-что перечитал, задумался. Пожелтевшие листы. 10 лет вранья и притворства, и все же какие-то люди стоят за этим, какие-то разговоры, чувства, действительность. Не в самих листах, а там, на горизонте. Трудна дорога от правды к истине. В один ручей нельзя ступить дважды, но можно сквозь толщу воды различить усеянное консервными банками дно, а за пышными театральными декорациями увидеть кирпичную стену, веревки, огнетушители, хмельных работяг. Это известно всем, кто хоть раз побывал за кулисами. Начнем с копеечной газетной информации. Компромисс первый. Советская Эстония, ноябрь 1973 год. Научная конференция. Ученые 8 государств прибыли в Таллин на 7-ю конференцию по изучению Скандинавии и Финляндии. Это специалисты из СССР, Польши, Венгрии, ГДР, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. На конференции работают 6 секций, более 130 ученых, историков, археологов, лингвистов выступят с докладами и сообщениями. Конференция продлится до 16 ноября. Конференция состоялась в Политехническом институте. Я туда заехал, побеседовал. Через 5 минут информация была готова, отдал ее в секретариат. Появляется редактор Туранок, елейный марципановый человек, тип застенчивого негодяя. На этот раз возбужден. Вы допустили грубую идеологическую ошибку. В глазах знак вопроса. Вы перечисляете страны? Разве нельзя? Можно и нужно. Дело в том, как вы их перечисляете, в какой очередности. Там идут Венгрия, ГДР, Дания, затем Польша, СССР, ФРГ. Естественно, по алфавиту. Это же внеклассовый подход, застонал Туранок. Существует железная очередность, демократические страны вперед, затем нейтральные государства и, наконец, участники блока. Окей, говорю. Я переписал информацию, отдал секретариат. На завтра прибегает Туранок. Вы надо мной издеваетесь. Вы что, умышленно проделываете это? Что такое? Вы перепутали страны народной демократии. У вас ГДР после Венгрии, опять по алфавиту. Забудьте это оппортунистическое слово. Вы работник партийной газеты. Венгрию на 3-е место, там был путч. А с Германией была война. Не спорьте, зачем вы спорите? Это другая Германия, другая. Не понимаю, кто вам доверил. Политическая близорукость, нравственный инфантилизм. Будем ставить вопрос. За информацию мне уплатили 2 рубля. Я думал, 3 заплатят. Компромисс второй. Советская Эстония, июнь 1974 год. Соперники ветра. Таллинскому ипподрому 50 лет. Известные жокеи, кумиры публики, это прежде всего опытные зоотехники, которые настойчиво и терпеливо совершенствуют породу, развивают у своих «воспитанников» в кавычках ценные наследственные признаки. Кроме того, это спортсмены высокой квалификации, которые раз в неделю отчитываются в своих успехах перед взыскательной таллинской публикой. За 50 лет спортсмены отвоевали немало призов и дипломов, а в 1969 году мастер-наездник Антон Дукальский на жеребце «Тальник» выиграл большой всесоюзный приз. Среди звезд таллинского ипподрома выделяются опытные мастера Юргенс, Ильвес, Нымместе. Подает надежды молодой спортсмен Иванов. В Во знаменование юбилея на ипподроме состоится 1 августа конный праздник. Сталинский ипподром представляет собой довольно жалкое зрелище. Грязноватое поле, косые трибуны, земля усеяна обрывками использованных билетов, возбужденная крикливая толпа циркулирует от бара к перилам. Ипподром — единственное место, где торгуют в розлив дешевым портвейном. В кассе имеются билеты двух типов — экспрессы и парки. Заказывая экспресс, вы должны угадать лидеров в той последовательности, в какой они финишируют. Парка угадываете двух сильнейших финалистов любой очередности. За парный билет, соответственно, выплата меньше. И за фаворитов платят мало. На них ставят весь ипподром все новички. Значительный куш дают плохие лошади, случайно оказавшиеся впереди. Фаворита угадать нетрудно. Труднее предусмотреть неожиданную вспышку резвости у какого-нибудь шелудивого одра. Классные наездники за большие деньги придерживают фаворитов. Умело отстать — это тоже искусство, это даже труднее, чем победить. Впереди оказываются посредственные лошади. Выигрыши достигают иногда 150 рублей. Однако хорошие наездники вряд ли захотят иметь с вами дело, у них солидная клиентура. Проще договориться с жокеем третьей категории. Играть на бегах ему запрещено, он действует через подставных лиц. Берет программу завтрашних скачек и размечает ее для вас. Указывает трех сильнейших лошадей в каждом заезде, и вы, согласно указаниям, покупаете билеты на его долю тоже.